Да, я слушаю вас. Здравствуйте, Святослав Викторович. Да. Меня зовут Михаил, у меня для вас информация. Какого рода информация? Я хочу вам слить все данные на Уральского, телефон и адрес. Хорошо. Записывайте. Кутузовский проспект, дом 19, квартира 100... Подожди немножечко, сейчас я кружку возьму. Да-да. Кутузовский проспект. Дом 19. Квартира 131. Дом 19. Квартира 131. Дом 19, да? Да. Телефон. Подожди, сейчас. Сейчас, подожди. Дом... 19, квартира 131. 130. Подожди, сейчас у меня ручка неплохо пишет. Сейчас, подожди. Телефон 240. Подожди, минуточку. 240. 11. 40. 11. 40. 40. Это Уральский Антон Игоревич, 20.12.73 года рождения. Хорошо. Который вас доебывал. Значит, 243. 240. 11.40. 11.40. Да. Я не знаю, к телефону подойдет, нет, но пробьете, там узнаете, это его адрес, это точно. Значит, первая цифра 240. Да, 11.40. Десять сорок, один сорок. Хорошо. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо.